Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Евангелия Иоанна 3 главы 3 стиха 16, 17 и 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Христианский мир каждый год празднует разные праздники. И особенно два праздника важных – это Рождество и Пасха. Но знают ли эти празднующие истину этих праздников? Другие люди не верят в это, не празднуют этих праздников, даже, может, насмехаются. Но эти праздники, особенно праздник Пасхи, являются праздником освобождения человека от суда, которому он подлежал за свою греховность пред святым Богом. Библия учит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, то есть что все подлежат осуждению и вечной погибели. Верит ли в это человек или не верит, это не меняет положение. Это Божий закон. Бог будет наказывать грех. Если Бог признал или нашел всех людей виновными пред Его святостью, то, конечно, Его справедливость требует суда над человеком, и Его всемогущество может осуществить это, то есть осудить человека на вечное мучение в аду, которое он заслужил. Но вот наш стих или текст говорит, что есть возможность не прийти на этот суд, которому все подлежат. И эта возможность заключается в том, что человек должен уверовать во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына на суд не приходит, которым является Иисус Христос. Потом прочитанное нами место Писания говорит нам, что для освобождения человека от суда и был послан Иисус Христос в наш мир. Но как же тогда дело обстоит с Божьей справедливостью, которая требует суда над человеком? В этом и есть сущность пришествия Христа на землю, сущность Рождества или Пасхи, сущность веры в Иисуса Христа или сущность спасения. Чтобы освободить нас от суда, Христос принял на Себя наш суд. Он, безвинный Сын Божий, сделался виновным за виноватого человека. Наказание наше пало на Него, Исаия говорит. Наказание мира нашего было на Нем. Прочитаем из Исаии 53 главы несколько стихов, от 3 по 8. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Так что наш суд совершился над невинным Иисусом Христом, и поэтому, веруя в это, человек не придет на суд Божий. В этом сущность спасения, и в этом сущность празднования Пасхи и других праздников. Я хотел бы немножко остановиться сегодня над судом, которым был судим Христос, после того, как Он умер и потом воскрес, что мы празднуем во время, особенно Пасхи. Сначала суд был совершен над Христом, потом Его позорная смерть на кресте, а потом славное воскресение. Через грех человек оказался виновным и в физической, и в светской, и в духовной жизни, и перед самим Богом непосредственно он оказался виновным. Грех все испортил, и человек виноват. И вот Христос был судим судом духовенства через Синедрион, судом правительства через Пилата и судом самого Бога Отца, отвернувшим лицо свое от Него, когда Он висел на кресте и умирал. В евангельских повествованиях обо всем этом написано, чтобы мы знали, уверовали и спаслись. Вера в Христа как в Спасителя – это вера в то, что Он, будучи невинным, добровольно пошел на суд во всех отношениях, чтобы я, виновный, мог быть оправданным. Разве это не есть любовь, достойное уважения и принятия? Когда Христа арестовали, а арестом в основном занимались фарисеи и священники того времени, то сначала он пристал на суд Синедриона. Там его допрашивали, били, издевались над ним, а он молчал, чтобы не прервать линии спасения или плана спасения человека, назначенного самим Богом, который любил и любит грешного человека, такого как я и вы, дорогие слушатели. Суд Синедриона не нашел за ним никакой вины и прибегнул к лжесвидетельствам, но и те не могли осудить безгрешного Сына Божия. Все же ему вынесли смертный приговор вопреки истине. Мы не имеем времени на всем останавливаться подробно, но вы сами можете об этом прочитать в Евангелии Матфея, главах 26 и 27. Осудивши невинного, они повели его к правителю Пилату и требовали осуждения его на смерть. Правитель исследовал его дело и нашел его невиновным. О чем он сам свидетельствовал такими словами, как читаем в Евангелии Иоанна, 18 главе, стих 38. «Я никакой вины не нахожу в нем». А Матфей говорит, что он даже руки умыл водой во свидетельство невинности Иисуса и того, что он, то есть Пилат, не желал быть причастным в смерти праведника сего. И все же, после всего этого он предает его в руки толпы и распинает невинного Сына Божия на кресте. Но когда он был на кресте в агонии и страдании, тогда еще один суд был совершен над ним. И это самый страшный суд. Там Отец Небесный отвратил от него лицо свое, то есть оставил его, так как он оставит всех грешников в день суда, потому что на нем был грех всего мира. И Отец смотрел на него, как на грешника. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе стихе 21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Другие переводы этого стиха говорят, что Он сделался грехом за нас. И поэтому Отец судил его как грешника, как грех всего мира, чтобы верующий в этот суд мог жить вечно. Друзья мои, вы, которые празднуете праздники, или не празднуете, когда празднуют Пасху, возглашают «Христос воскрес». А верите ли вы, что Он был осужден на смерть, за грехи ваши, и все претерпел, чтобы вы жили свято и имели право войти в небо. А те, которые не празднуете, помните, что для вас Он висел на кресте. Для вас Он прошел все эти три этапа суда, чтобы вас не судить. О, как бы хотелось, чтобы Дух Святой сегодня коснулся ваших сердец и помог вам всем оценить любовь Господа Иисуса Христа, любовь Божию, и чтобы все вы могли получить прощение грехов и спасение через веру в Иисуса Христа, и этим не прийти на суд. Мы готовы помочь вам, если вы к нам напишете или будете дальше слушать эти передачи, но некоторые думают, что когда они умрут, то с этим все кончится. Писание говорит иначе. Бог говорит иначе. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Верующий в Иисуса на суд не приходит. Неверующий уже осужден. Да поможет вам Господь сегодня принять верою то, что сделал для вас Иисус Христос.